Глава 49. Анна. Сомнительно, он стал таким добрым. После всех гадостей, которые совершил, внезапно проснулось рыцарство. Да в жизни не поверю. А как же твоя ненависть ко мне? Мы про нее забудем. Ань, чего такая принципиальная? Сидишь и придираешься. Ну да, был скотиной, оскорблял. Меня тоже можно понять. Въелась сразу после свадьбы с Лизой. Да, я не идеален, но все совершают ошибки. Особенно, когда берут и нанимают всяких дебилов. «Какая злопамятная, мне теперь вымаливать прощение?» смотрел на меня своими адскими серыми глазами. «Так, дай чай попить, спокойствие. Возможно, подумаю насчет нашего примирения». «Правильно. Мы же не можем скандалить до конца жизни. И ты уберешь мою анкету с сайта «Экскортниц»?» «Могу оставить. Ты там эффектно смотришься», высказался подонок. «Не гналась за популярностью. А мне купить тебе автомобиль?» — предложила я. «Не бедный, сам приобрету». «Значит, отныне между нами только одно сплошное понимание, Анечка», — сказал так фальшиво. «Наверное, соглашусь, только ради сестры. Лиза действительно была в опасности и могла пострадать. Но если одна заносчивая сволочь не прекратит мне мстить, то я тебя кастрирую», — расплатилась по счету и направилась к выходу. Благо, младшую сестру выписали, хоть одной проблемы поменьше. А подруга, делавшая маникюр, не переставала смеяться. «У вас такие страстные отношения, можно фильм снимать». «Пошутила. Он вообще-то муж сестры. А мне такой брак может только присниться в страшном кошмаре, волосы дыбом». «Представляешь, раскаялся сучонок», — секретничала с ней. «Ань, возможно, он не самый плохой. Да, неприятно, когда таскаются по всяким потаскухам. Но время само рассудит». Дала бесценный совет. «Главное, чтобы малыш родился здоровым», старалась скрыть свою нервозность. Вьюга сегодня разыгралась не на шутку. Еле добралась до дома. А на столе в гостиной нашла записку от Лизы. Она заночевала у тети. Бедная пенсионерка безумно испугалась за ее самочувствие. И я уже рассчитывала спокойно отдохнуть, как появился Алик в плавках. «Устала?» «Да, был безумно тяжелый день». «Но сколько можно горбатиться, Ань?» «Алекс, сделай милость, просто дай побыть в тишине», — потирала я виски. «Избегаешь своего друга? Как эгоистично!» «Слушай, мы просто заключили перемирие, а ты, по-моему, слишком размечтался». «А почему нет? Вдруг мечтаю наладить с тобой общение? Смотри, ты устала. А я знаю отличное средство от хандры, доверься мне, дай руку». Глядел, словно дьявол во плоти. «И какое? Алкоголь?» «Не позволю себя спаивать, хватило одного раза». «Глупышка, сам плохо отношусь к спиртному». «Пошли поплаваем в бассейне», — настаивал нахал. «Да, у меня едва найдутся силы доползти до постели, а ты мне предлагаешь плавание? Абсурд». «Ну, раз сударыня не устала, возьму ее на руки», — сказал и сделал. «Алик, спятил? Не трогай. Сейчас вся усталость пройдет». «Нет, безумец, не надо». Брыкалась, но этот идиот прыгнул вместе со мной в воду. Да, сразу промокла и наглоталась воды. Злюсь до ужаса. А проворный наглец умудрился подплыть ближе и поцеловать меня, заманивая в разврат.